Мука есть, а слова нету. Что ж, ну что ж, поглядите друг другу в глаза, рискнем. Не знаю, не знаю, рискнем. А вы, милостивые государи, вон отсюда. Здесь и мне нечего делать, уйдем. Я ее пришлю, уйдем, пошли. Вон нам отсюда. Кто мы перед ликом отчаяния? Наблюдатели? Долой нас отсюда! Размахнув руки, доктор стал выпроваживать из своего кабинета полковника Изнаменского, да и себя самого подгреб. Вышли в коридор, двинулись к выходу, а Петя Брагин остался в кабинете. Изнаменский не посмел, уходя, глянуть на Петю. У выхода доктор приотворил одну из дверей, распорядился: «Вчерашнюю девочку в мой кабинет и оставьте их там вдвоем. Минуты на 2-3, если она эти минуты выдержит. Будьте рядом за дверью. И уведите, помогите уйти, если начнет кричать». Немолодой женский голос, усомнившись, отозвался из-за двери: «Ох, я бы не советовала, Николай Николаевич, исполняйте». Подталкивая руками и себя выдворяя, доктор вывел полковника Изнаменского на улицу, в этот унылый переулок, который, как оказалось, был полон жизни, света, приветливости. В милых был домиках. Съездить на дачу перед отлетом в Красноводск не удалось, потому что отлет был перенесен с завтрашнего утра на сегодняшний вечер, так решил полковник Мальцев. Он решил так еще у двери наркологического пункта. Едва лишь вышел из этой двери Петр Брагин, едва лишь увидели они его. Все тот же был. Да разве за 5 минут изменится человек? Ну, горе у человека, ну, обожгла его беда, ну, в ярости он. Но за 5 минут что еще может прибавиться к этому убийственному набору? Оказывается, может. Все тот же он был, так же набекрень и нелепо сидела на бинтах фуражка, так же расстегнут был ворот, чтобы все знали, что милиционер он милиционер, но из десантников и ордена на мундире из Афганистана, и что он готов поквитаться кое с кем, пощады не будет. Такой вошел, такой и вышел. Нет, не такой. Он иначе вышел, тихим вышел. А входил, взведенный яростью, он вышел, как человек, принявший решение. Ничто, никакая сила не могла теперь его остановить. Яростные могут уняться, остыть. Такие, вдруг притихшие, пойдут до конца. Только смерть их может остановить. «Сотрясен человек», — сказал Христофоров. «Побегу, взгляну, как она». И сорвался, забыв попрощаться. Петя Брагин узнал полковника, узнал Знаменского, чуть даже улыбнулся им. Он был тихий, кроток, пугающий тихий, кроток. Он подошел к машине, отворил перед полковником дверь, не торопя позвал: «Поехали». «Да, поехали». Полковник сел в машину: «Сегодня же». «Летите в Красноводск сегодня же, вечерним рейсом. Там Знаменскому надо кое-кого опознать. Подсобишь, прикроешь». «Я тоже так думаю, что их теперь надо искать в тех краях», — сказал Петя Брагин. «Значит, совпало у нас с вами, товарищ полковник?» «Совпало, Петя». «Рванули в управление, Ростислав Юрьевич. Только не наломай там дров, старший лейтенант, прошу тебя». «Там леса нет, одни пески да горы», — сказал Петя. Ровно звучал его голос, и он вовсе не шутил, просто устанавливал общеизвестный факт, что там, в Туркмении, одни пески да горы. Знаменский вел машину, как повел бы ее Брагин, но тот Брагин до этой двери. Знаменский гнал машину, а Петя Брагин, каким вышел из той двери, он даже попросил Знаменского не гнать. «Ростислав Юрьевич, сбавьте обороты, нам приключения сейчас не нужны». Этот тихий голос, это благоразумие пугали в нем. В управлении все, что следовало сделать, сделали Знаменский и полковник. Это они спешили, а Петя Брагин не спешил. Он задумывался, часто совсем утихая. Вдруг остановится, обернется вдруг, глядя невидящими глазами.